Глава первая. Я увидела его в гипермаркете. Это был мужчина моей мечты. Не, точно, ошибка исключалась. Иначе отчего бы тогда так затрепетало мое глупое сердце в груди? Именно таким в своих женских грезах себе его и представляла. Высокий рост, атлетическое телосложение, густые, блестящие, светло-каштановые волосы до плеч, точеные черты лица, глаза такие... Такого теплого, теплого медового цвета. Он как только обратил в мою сторону свой взор, так сознание и поплыло, в смысле, вся в этом взгляде и растворилась. Тело мое при этом сделалось ватное, ноги задрожали и стали отказываться держать. Чтобы не упасть от так внезапно нахлынувшей слабости, пришлось крепче ухватиться за тележку с продуктами. Мужчина меня о чем-то спросил, а я стояла перед ним онемевшая и будто зачарованная. Со стороны, наверное, имела довольно глупый вид при этом. Не иначе, так как он как-то так повел головой и еще вроде бы и кивнул, словно соглашался со своими какими-то мыслями. А потом в 2-3 шага обошел меня стороной, чтобы пройти в табачный отдел. Я же вся раскрутилась в ту сторону и еще вытянула шею, чтобы понаблюдать за его незабываемой походкой. Нет, прямо Аполлон. И двигался так уверенно, так пластично, так. В общем, как никто другой из ранее виденных мной мужчин. Что там киношные поп-дивы и секс-символы? Отдыхали! Жалко, только что идти ему до прилавка с элитным табаком было всего ничего, а то я бы еще постояла и полюбовалась. И вот наблюдала за этим явлением, облаченным в узкие джинсы и куртку из мягкой кожи, и вдруг сообразила, что греза моих последних 5 лет жизни сейчас купит, что ему требовалось, из глаз скроется. От этой мысли сделалось не просто тоскливо, а такая волна протеста вдруг в душе покатилась, что не стало сил терпеть. Оттого решилась на дальнейшие действия. Задумала ни много ни мало, а попытаться обратить на себя внимание этого кореглазого. И если бы не повезло познакомиться, то хоть еще за впечатлившим меня мужчиной понаблюдала бы. План был прост. Окинула себя беглым взглядом, как бы со стороны, пришла к выводу, что и у меня есть на что посмотреть. Поэтому взмахом руки поправила свои длинные золотисто-каштановые волосы, распахнула шире полы кашемирового пальто, одернула узкую юбку и распрямила плечи, даже до некоторой ломоты в лопатках. И все для того, чтобы грудь смотрелась впечатляюще. Ах да, и еще пуговку на блузке расстегнула для того, впрочем, понятно для чего. Дальше описала тележкой дугу на плиточном полу, чтобы зайти с нужной стороны. А там уже походкой уверенной в себе женщины прошлась перед самым носом объекта своего внимания. Увы, результат равнялся нулю. Мужчина был слишком увлечен выбором сигарет. «Черт!» – прошипела себе под нос с досады, а еще недобро взглянула на набранные мною продукты. «Еще телега эта злочастная! Бросить, что ли?» Все же этой встречи я 5 лет ждала. Но нет, мужчины мужчинами, а в доме есть было совсем нечего, так как только сегодня утром вернулась из недельной командировки. Если бы с этим типом ничего не вышло бы, то мне что же, снова в магазин пришлось бы идти? Это дело я не любила, холодильник продуктами заполнять. А уж за один день дважды ходить в гипермаркет на такой подвиг не была готова. Поэтому задалась целью справиться с ситуацией и так, то есть с полной пакетов, бутылок и прочих упаковок покупательской телегой. Просто чуть поменяла план. Настроилась перехватить свою мечту сразу за кассами, за этим и ускорилась в том направлении. И я была очень даже близка к цели, то есть успела пройти контроль и расплатиться с кассиром, чтобы дальше занять важное стратегическое положение, необходимое по моей новой задумке. Осталось только покидать купленные продукты в пару объемных пакетов. Но снова приключилась незадача. Впечатливший меня мужчина обогнул очередь из покупателей у соседней кассы, обратился к высокой худой девице с просьбой пропустить его впереди себя, продемонстрировав ей лишь блок сигарет и какую-то маленькую коробочку. А та начала глупо так моргать, открывать и закрывать рот, а потом не в силах вымолвить согласие, только качнула утвердительно головой. В моей же голове проскочила мысль, что не одна я оказалась подвержена моментальному онемению и отключению мозгов под взглядом того мужика. Но на смену ей пришло тревожное. Занять нужную позицию не успеваю. От этого стала без разбору швырять свои вещи в пакеты. Затем спешно схватила их в руки, но все равно тот длинноногий тип опередил и первый вышел через автоматические двери на улицу. Но я не сдалась. Погнала свою тележку за ним, надеясь на успех в преследовании, так как он хоть и шел быстро, но мне по силам было выдать темп круче. Настолько разбежалась, что от стремительного движения сделалось жарко. Догадывалась, что от этого у меня загорелись щеки. Такое пекло в той области ощутила. А может, они сделались пунцовыми от охватившего меня отчаянного азарта? Вот, не отступлюсь, решила, и все тут! Именно от этой мысли сжались зубы, а руки сильнее стиснули ручку дребезжащей по плиточному полу тележки. И я на полной скорости выкатилась на парковочную площадку. Выскочила, проскочила по инерции еще несколько метров вперед, а там резко замерла, оглядываясь в поисках высокой и притягательной фигуры. Нашла. Справа от себя. Дернулась в его направлении, но тут же поняла, что он направлялся к громоздкому внедорожнику. Вот-вот и сел бы в него. Сообразила, что пока добежала бы, того и след бы простыл. Не стал бы он меня ждать в самом-то деле. А если и успела подскочить, то что ему сказала бы? На этот счет никаких заготовок заранее не придумала. Зато сообразила, что стояла в паре шагов от собственного автомобиля. Вот поэтому скрипнула колесами телеги, резко меняя направление. Секунда и ловко вынула из кармана брелок сигнализации. Вторая разблокировала двери. Дальше буквально кинула пакеты из себя в салон и сорвала машину с места, устремившись прочь со стоянки, следом за серебристым внедорожником. Дальше была гонка по улицам города. Со стороны она, должно быть, выглядела нелепо. Представьте, стремительное и сложное перемещение мощной машины, мчащейся серебристой стрелой и надрывно урчащий на пределе возможностей малолитражного двигателя малюсенький красный автомобильчик, задумавший его догнать. Уже через малое время до меня дошло, что совершаю глупость, и надо бы преследование прекратить, затем успокоиться и отправляться домой. И совсем уже этой мысли хотела поддаться, как заметила, что серебряный монстр передо мной начал притормаживать. И я повторила этот маневр следом за ним, то есть припарковалась с краю площади на некотором удалении. Остановилась и только тогда почувствовала, как колотилось сердце в груди. Ох, аукнется мне эта гонка. Вон, даже ладошки от напряжения вспотели, а пальцы еще и немного подрагивали. Но дальше моим вниманием снова завладел кореглазый Аполлон, вышедший из своей машины и направившийся к подъезду ближайшего к нам здания. Не дойдя всего ничего до солидных дубовых дверей какого-то офиса, он повернул голову в мою сторону, и я снова смогла узреть его правильные, такие мужественные черты лица. С наслаждением. Вот только брови его точно это рассмотрела, хмурились. Так, понятно. Заметил мою слежку за ним. Я, пожалуй, удивилась бы, если бы получилось иначе. Мужчина моей мечты скрылся в подъезде, а я, хлопнув дверью, покинула автомобиль и застучала каблуками туфель по асфальту в том же направлении. Нет, входить в здание не собиралась. Меня влекла к себе табличка у входа, ее и принялась изучать, как только приблизилась. А она гласила, что за дверью находилось туристическое агентство, нотариальная контора и... брачное агентство. Вот как. И что именно потребовалось моему Аполлону? Мне подумалось, что его интересовал отдых за границей. Кстати, припомнилось, что сама со дня на день собиралась в отпуск. Но надеялась, что просто так эта мысль возникла в голове. Нет, определенно не настолько же я рехнулась, чтобы мчаться за этим субъектом еще и за границу. А потом моя рука как-то сама собой потянулась к дверной ручке, чтобы могла уже в следующую минуту зайти внутрь. Согласна, что я вела себя странно. С самого начала встречи до этого времени. Действительно, прилипла к человеку, словно банный лист. Если честно, то сама себя не узнавала. Никогда не делала ничего подобного ранее. Не иначе, а на меня подействовало что-то немыслимое и объяснению не подлежащее. Думаете, мне делать больше нечего было, как за незнакомыми красавцами гоняться? Вовсе нет. Обычно и не такая. Вполне разумная и уравновешенная особа. И вообще... только сегодня из дальней поездки вернулась, и, можно сказать, 3 часа еще в родном городе не пробыла, а тут со мной все это и приключилось. Мне бы в родную квартиру вернуться, там ванну принять, отдохнуть, а я тут вся на нервах и, как заведенная с риском для жизни, гонялась за чужаком. Сумасшествие? Мне тоже так стало казаться, как только красавчик с медовыми глазами скрылся из виду. Да только вспомнился мне тот его поворот головы, кивок, и ноги сами понесли зайти в парадное. «Ох, не к добру!» — промелькнула мысль в голове. Вошла, а там пропускной пункт со сложной вертушкой, срабатывающей от магнитной карты. Рядом с ней осанистый охранник стоял и с важностью на меня посматривал. Я к нему. Задала вопрос про высокого мужчину с длинными каштановыми волосами. Мол, заметили такого? Он ответил, что только что прошел. «А я с ним, это мой муж. Мне обязательно надо его догнать!» Выпалила такое и вздрогнула. Оказывается, сама от себя подобной прыти не ожидала. Как сделала такую заявку, так щеки мои не просто покраснели. Их опалило нестерпимым жаром. А охранник как будто этого не заметил, только качнул головой в сторону противоположной стены. «Бюро пропусков там!» Повернула голову в указанном направлении и увидела стеклянное окошко. За ним сидела женщина в летах и на меня с любопытством посматривала поверх очков, съехавших на кончик ее носа. Померились мы с ней взглядами с минуту, а потом я решилась. «Можете мне сказать, в какой офис этот мужчина направился?» Спросила с тоскливыми нотками в голосе и еще была уверена, что разговор с охранником она мимо ушей не пропустила. «Так понимаю, на вас пропуск не заказан?» С глубоким вздохом ответила мне женщина. «Хотите, девушка, совет?» Я его не хотела, но мне все равно его выдали. «Не гоняйтесь за красивыми мужиками, я их здесь стольких видела. Приходят, пользуются картотекой, знакомятся, а потом этих дурочек просто используют. Нет, те через некоторое время в себя приходят и в агентство прибегают. Кричат об обманутых надеждах, разбитых сердцах и исчезнувших в чужих руках капиталах. А толку что? Сами подумайте, неужели привлекательный мужчина не может найти себе пару? Да легко. И вы, милочка, привлекательны очень даже. Так осмотритесь по сторонам внимательнее. Наверняка рядом отыщите стоящего мужчину. А упор делайте не на внешность, а на надежность отношений, на заботу о вас». «А почему вы мне все это говорите? Он что? Он пошел в брачное агентство?» «Ну да, именно туда. Так мне звонить им, спрашивать для вас пропуск?» «Не надо». Как-то странно я в тот момент себя ощущала. Как будто с меня стал сходить чужой заговор. Даже легкий озноб начала ощущать. Я кивнула на прощание женщине и охраннику и пошла на выход. Уже на улице, сделав с десяток шагов прочь от двери, остановилась и провела ладонями по лицу, словно хотела скорее очнуться и освободиться от воспоминаний о том, как странно себя вела недавно. Да, теперь точно знала, что большой глупостью было срываться и мчаться, сломя голову за незнакомцем, и что этот поступок совсем не был свойственен обычной мне. «Дьявольщина какая-то», — проговорила, озвучив свои мысли. «Это вы мне что-то сказали?» Раздался за спиной бархатный голос. Я на него обернулась и немедленно встретилась с глазами с медовым взглядом. И в тот же миг снова как провалилась в водоворот захлестнувшего меня восторженного чувства. И все пошло по новой. До речи утратила, колени начали подгибаться. «Ах!» Только это и успела сказать, а дальше сильные руки этого мужчины поддержали меня под локти, чтобы не упала. И все. Я пропала. От локти, где ощущала его пальцы, начало распространяться тепло. Оно струилось по рукам, заполняя все тело. Подозревала, что за секунды у меня уже выработалось стойкое привыкание к тому блаженству, что мне было подарено через обычное касание руками. Оторвать от его лица взгляд тоже догадывалась, не представилось бы возможным по собственной воле. Потому что я ее лишилась, полностью и бесповоротно. А мужчина посматривал на меня теперь со странным лукавством и улыбался. «Да ты милашка!» Он отпустил один мой локоть, и, о чудо, я устояла на ногах. Далее пальцами свободной руки слегка коснулся моего подбородка, хмыкнул, после чего отпустил и второй локоть. «Рад встрече, милая, но мне, увы, пора уходить. Поверь, если бы располагал временем, то полностью посвятил бы его тебе. Надеюсь, скоро с тобой снова увидеться, так что тебе туда». И указал головой на дверь, откуда я недавно вышла. 305-я комната, запомнила? Программа «Невеста по вызову». А сейчас прощай. И он направился к своей машине, а я осталась стоять на месте. Пробыла столбом некоторое время, видела, как незнакомец сел в автомобиль, завел двигатель и тронулся с места. Вот тогда уже отмерла. Как только это произошло, так начала снова действовать. Бросилась к своей машине, не помнила как, крутанула ключ в замке зажигания, утопила в пол педаль газа, погналась за серебристым внедорожником. А он направлялся на выезд из города. Мелькали перекрестки и дома, а потом пошли загородные домишки, за ними чередой потянулись поля и перелески. Через полчаса к дороге стеной продвинулся темный ельник. Внедорожник свернул на почти незаметную проселочную дорогу, а я за ним. А то подобие дороги оказалось состоящим сплошь из ям и кочек, поэтому моей маленькой машинке сделалось очень трудно передвигаться. Я тянула вперед шею, отчаянно высматривала и объезжала препятствия, и все больше и больше отставала от шедшего впереди автомобиля. Нагнать его все же получилось, но только через некоторое время и за резким поворотом, что сделал проселок. И только потому, что машина стояла, покинутая водителем. Я убедилась, что Кареглазова в автомобиле не было, когда с опаской приблизилась к внедорожнику. Чего боялась? Сама не знала. Но меня основательно так било зноб, даже зубы принялись стучать. И все равно шла. Тряслась от страха, а продвигалась вперед к мелькнувшей за елями поляне. Там и увидела его, мое наваждение, что являлось периодически ночами во сне, свою мечту воплоти. Кареглазый сидел на пне. Выглядел спокойно. Опять улыбался, но больше своим мыслям, чем мне, так как казалось, что в мою сторону не смотрел. Но заговорил точно со мной, ведь рядом никого больше и не было. «Какая настойчивая! Я мог бы забрать уже сейчас тебя, но есть определенные правила, их не следует нарушать. Поэтому ты должна послушаться и явиться по тому адресу, что указал. Ты запомнила». Тут он взглянул, наконец, мне в глаза, а я посмотрела в его, и, оказывается, радужки не были медовые, в них жила самая настоящая бездонная чернота. «Ну, теперь уж точно простимся, милая!» И коснулся пальцами моей скулы. «До встречи!» Он встал в полный рост, и тогда я заметила, что за его спиной сияло радужное свечение. Это было красиво. На него у меня получилось отвлечься, стала рассматривать и не успела заметить, как незнакомец сделал шаг назад и будто бы в той искрящейся радуге растворился. А в следующий миг и свечение исчезло. Было, и его не стало. Обычная лесная поляна оказалась перед глазами. Еще пара минут прошла, и мне стало странно, что это я здесь делала. Развернулась в обратную сторону и побрела к своей машине. Как добралась до дома, не особенно запечатлелась в мозгу. Доехала, и то хорошо. А вот окончательно прийти в себя получилось только тогда, когда начала готовить себе ужин. Как-то вдруг у меня будто бы открылись глаза на действительность. И она была такова, что стояла у плиты и отваривала себе пельмени. Обыкновенное занятие получилось для человека, недавно вернувшегося из дальней командировки, уставшего такого человека, сильно проголодавшегося. И пельмени были обычными. То есть их я не первый раз себе покупала и готовила. Вот только коснулась, невзначай рукой своих волос, а они оказались влажными. Непорядок. Обычно я их сразу после мытья сушила феном. И что же, успела принять ванну? Или душ? Странно, но этого не могла вспомнить. В памяти будто существовал провал. А еще чувствовала какое-то тревожное возбуждение. Слегка. И сосредотачиваться на нем совсем не хотелось. Тогда и решила пойти у своего организма на поводу. А что, я же не была врагом самой себе. На том и порешила и прогнала прочь все мысли из головы. Затем поужинала, далее немного времени посвятила разборке чемодана, но потом уже пошла спать. Следующий день начался со звонка будильника. Все правильно, были будни, и мне следовало явиться на работу. Как обычно, собралась, вышла, доехала, в офис вошла и за свой стол села вовремя. Только устроилась на рабочем месте, как меня вызвало к себе начальство. Оно и правильно, ведь надо было предоставить отчет о командировке. А далее пошли не совсем понятные вещи. Начались они уже в кабинете нашего директора. Нет, деловая беседа прошла нормально, только потом мне в лоб заявили, что у меня по графику отпуск со следующей недели. Вам часто директор напоминал о таком? Мне в первый раз. Я, конечно, на нашей фирме являлась ценным кадром, но не до такой степени, чтобы сам проявлял такую трогательную заботу. Планы уже есть? С отеческим теплом в глазах взирал на меня Павел Григорьевич. Уверен, что вы, Ирина, заранее все продумали. Так, куда поедете? По путевке в теплые края? И правильно, у нас-то погода уже совсем перестала радовать. И перевел взгляд с моего растерянного лица к окну, за которым барабанили по отливу струи разошедшегося осеннего дождя. «Решите только оговоренные вопросы и можете отправляться в путешествие. Все, я вас больше не задерживаю». Далее рабочий день пролетел как один миг. По его окончании аккуратно закрыла компьютерные программы, надела пальто, погасила свет в кабинете и направилась домой. На улице так и не прекратил поливать дождь. Из-за него пришлось раскрывать зонт над головой, хоть до машины и было всего несколько десятков метров. Опять же, ехать пришлось медленно, так как видимость была так себе. Но рекламный щит про брачное агентство на пересечении центральной улицы с моей я заметила сразу же. Яркий такой был, изображал счастливую семью. Красавец Шатен обнимал обворожительную и всю улыбающуюся блондинку, а рядом с ними глаз радовали двое детей. Мальчик, как водится, был схож с мамой. Девочка определенно подбиралась под сталь отца. Скользнув взглядом по той рекламе, я как-то не то прохмыкнула. Отчего сама не поняла. А вообще-то мне о семье задуматься следовало. Вот и мама с папой уже не один раз на это намекали и предвидела, что скоро и вовсе вызвали бы меня на откровенный разговор. И это было понятно, все же мне шел уже 27-й год. А велотекущие отношения с бывшим сокурсником недавно совсем прекратились. Ничем. А Валерка родителям очень даже нравился. Мне тоже, но в сердце моем так и не возникло к нему ничего такого... Этакого одним словом. Не то, что недавно почувствовала к тому кореглазому. И да, я про ту встречу кое-что помнила, хоть и гнала воспоминания прочь. Ни к чему они мне были, слишком тревожные и непонятные. Мне бы чего-то среднего хотелось между тем взрывом эмоций и вялой тянучкой. Вот такие мы, женщины. Не угодить нам одним словом. А в общем-то, я решила дать себе передышку на любовном фронте. Настроилась несколько дней провести в обычных домашних хлопотах и потом еще подумать, куда отправиться в отпуск. Но как только уделила внимание вечером телевизору, так первое же, на что натолкнулись глаза, была реклама того самого брачного агентства. Довольно навязчивая. Невозможно стало фильмы смотреть, честное слово. Без конца прерывают и вставляют никчемные ролики. В сердцах переключила канал. И что бы вы подумали, там история повторилась. Тогда совсем выключила плазму, а внимание свое обратила на глянцевый журнал. Начала перелистывать его страницы и бах! А там снова наблюдались он, она и их дети. Нигде отдыха от них не было. Отбросила журнал и отправилась спать. А на завтра была пятница. Всегда любила этот день недели, он мне обычно отвечал взаимностью. Сколько себя помнила, конец недели частенько радовал новыми знакомствами или приятными событиями. На этот раз день закончился для меня непредсказуемо. Сначала нас с работы отпустили на 2 часа раньше и даже не объяснили, за что такое счастье обрушилось. Потом привычный мой путь домой перегородил щит, возвещавший об аварийных дорожных работах, и пришлось предпринять объездной маневр. И как-то так вышло, что предупреждающие надписи и полосатые ленты, развешанные там и тут, привели на площадь, где располагалось поднадоевшее своей рекламой брачное агентство. Хотела было чертыхнуться, но припомнила, что то агентство соседствовало с туристическим офисом, а туда мне наведываться не помешало бы. Припарковалась и решительно направилась к дубовым дверям. Рядом с уже известным мне бюро пропусков рассмотрела телефон и список номеров. Один из них принадлежал туристическому агентству. Вот его-то и набрала. А уже через 5 минут ко мне вышла девушка и провела через турникет. Далее мы с ней зашли в лифт с прозрачными стеклянными стенами и поднялись на 3-й этаж. Совсем маленький и по-европейски отделанный коридор привел к комнате под номером 305. Цифра отчего-то мне не понравилась. Настолько, что притормозила, мешкая переступать порог офиса. «Вы впервые к нам обратились?» Гостеприимно распахнула передо мной девушка дверь, А я бросила взгляд в комнату, и она мне показалась вполне подходящего вида, так как по стенам ее были развешаны красочные плакаты с изображением райских уголков природы. «Да, у меня отпуск со следующей недели, вот и хотела посоветоваться насчет путешествия». «Отлично, у нас будет что интересного вам предложить. Паспорт, надеюсь, при вас?» «Конечно». И я сделала тот первый шаг к своей новой судьбе. Пока что он получился по красивому наборному паркету и к офисному столу с монитором и подставкой под папки с деловыми бумагами. Села в предложенное кресло и приготовилась к беседе про курорты, отели и экскурсии. А еще обратила внимание, что за соседним столом восседала дама бальзаковского возраста и с интересом посматривала в мою сторону, вертя в руках дорогую авторучку. «Поясните, пожалуйста, ваше желание». Так начала разговор девушка, приведшая меня в эту комнату. И я полностью повернулась в ее сторону, перестав замечать представительную брюнетку. «У меня впереди 2 недели отпуска. Хотелось бы погреться на берегу теплого моря. Вкусная еда и комфортное проживание обязательны, и желательно, чтобы все было по высшему разряду. Коллектив мне больше подходит молодежный. Сами понимаете, в моем возрасте нужно интересно проводить досуг, а не в компании сплошь семейных пар с детьми. Мне еще...» Договорить фразу мне не дали. «А можно взглянуть на ваш паспорт?» — перебила меня девушка, смягчая свой вопрос улыбкой. «Вам российский или заграничный, или тот и другой?» «Так понимаю, вы не замужем», — подключилась к разговору и предполагаемая владелица туристического агентства. Она не усидела за своим солидным столом, поднялась из-за него и неспешно прошлась по комнате, чтобы встать за спиной молодой сотрудницы. И оттуда принялась как-то уж очень оценивающе сверлить меня взглядом, а еще коситься через плечо девушки, чтобы заглянуть в документы в ее руках. «Журавлева Ирина Васильевна!» — нараспев и тягуче произнесла она мою фамилию с именем и отчеством. «А как вам вот эти снимки? На ваш взгляд, такая природа могла бы прийтись по душе?» И указала кончиком авторучки на рекламный плакат у себя за спиной. «Выглядит впечатляюще, не правда ли?» Ее интонации призывали немедленно согласиться с высказанным мнением. Но я всегда относилась к делу ответственно, и в настоящий момент мне предстояло выбрать себе среду обитания на целых 2 недели, поэтому начала очень даже пристально рассматривать предложенные пейзажи. «Что-то на этих снимках отелей совсем не видно». Этот факт подметила сразу, о чем и высказалась. «А море должно быть очень теплое, и вода заметно кристально чистая». «Это радует. Ноги на камнях ломать не хотелось бы, да и шлёпанцы часто волной смывает, если в них подходить поближе к воде. А этот пляж еще и такой белоснежный. Одним словом, он близок к моей мечте об отдыхе. Да, деревья тоже выглядят впечатляюще. Но это ведь не пальмы, я не ошиблась. Какие-то странные, но их зелень приятна глазу и тень дают приличную. Вдруг перегреюсь на солнце. А в тенечке можно переждать самое пекло». «Одним словом, это место мне нравится, только что это там за дымок вдали?» «Не как вулкан. Он меня настораживает. Не опасно ли для жизни такое соседство?» «Где?» — дама и сама с интересом взглянула на плакат. «Это что ли?» — в задумчивости постучала себя авторучкой по свободной руке. «Это очень далеко отсюда!» — ткнула в белый песок плакатного пляжа. «Много-много километров и через море, и на другом совсем острове. И снимок сделали несколько лет назад. Сейчас уже нигде и ничто не дымит, уверяю вас». «Где вы сказали?» «Так это остров». «В Таиланде?» «Нет». «Атлантика». «А где же тогда?» Но хозяйка агентства как бы меня не слышала, а принялась нахваливать свое предложение. «Жить там станете в царских хоромах», вы скажете. «Нет, конечно, я многие отели повидала и должна сказать, что стиль на комфорт точно жаловаться не придется», — убежденно продолжала гнуть свою линию дама. «И вы настаиваете на компании людей от 20 до 35, я правильно поняла? И чтобы поменьше семей с детьми, а развлечений со спортивными соревнованиями побольше». «Анимация важна, конечно, против пляжного волейбола я тоже не буду, а также тенниса, мини-гольфа. В общем-то, я женщина довольно спортивная, но без фанатизма к нагрузкам, знаете ли, всегда обходилась». «Тогда точно останетесь под впечатлением от отпуска. А еще я вам гарантирую в высшей степени приятное мужское общество. Причем располагаю верными сведениями, что на острове будет много холостяков». Ага, все-таки это остров. Отчего-то меня переклинило на этом факте, а информация про свободных молодых мужчин оказалась в тот момент где-то на втором плане. Райское место! Поддержала мои догадки дама кивком головы. А цена вообще вас приятно удивит. И все потому, что там в это время будет проводиться... конкурс. Да, что-то вроде телевизионного шоу. Телевизионщики за вас почти все и оплатят, если вы им подойдете. А называется мероприятие «Невеста по вызову». Что-что? Звучит как-то странно, не находите? Есть в названии что-то вульгарное. Отчего? На мой взгляд, все нормально. В наше время и не такое можно слышать с экрана. А все пиар-ходы. Вы смотрите телевизор? Кто же его не смотрит? И знаете, мне кажется, что где-то что-то похожее уже слышала. А при чем здесь невесты, можете пояснить? По задумке, если можно так выразиться, то как бы по сценарию будет проходить конкурс невест. Это что же, не отдых получится, а сплошное мельтешение всяких там операторов, режиссеров? Это все будет на другом конце острова, сделала дама уверенное лицо. И потом, вы на главную роль претендуете? И я так считаю, что нет. А среди массовки побыть немного, возможно, даже будет интересно. Это так все странно. А всяких там заморочек про выживание в дикой среде не предвидится, надеюсь? О чем вы? Ни в коем случае. У них там что-то вроде конкурса невест для царской особы запланировано. Поэтому огонь из палки высекать не придется. Искать самой пропитание тоже. А кушать станете с золотых тарелок. Тогда мне это подходит. Давайте заключать договор, если цена мне подойдет. Да, а вылет когда? В понедельник. А сервис настолько высок, что в аэропорт вас повезет их фирменный автобус. Да, заедет в 6 утра. Помимо вас будет еще 8 девушек из нашего города. Познакомиться сможете уже в автобусе. Потом подъедут и другие, но уже нет моего агентства. Ого, да мероприятие с размахом. А как узнать, подойду ли я режиссеру? Один момент. Танюша! Обратилась дама к молодой сотруднице, до того момента трудившейся за компьютером. «Организуй связь с заказчиком быстренько!» Девушка немедленно схватилась за мобильный телефон и с моего разрешения сделала несколько снимков, попросив несколько раз поменять позу. Потом она те фото куда-то отослала, после чего следовало немного подождать. Переждать вынужденную паузу, возникшую из-за ожидания ответа, мне предложили за чашечкой кофе. «Вот и порядок!» сказала хозяйка агентства, как только на ее компьютер пришло сообщение по почте. «Ваша кандидатура, Ирина Васильевна, одобрена. Нам готовить документы?» Когда я читала составленные бумаги, ничто меня не встревожило. Даже незнакомое название страны. Вот ведь мистика. А в графе «отель» значилось вполне привычное для заморских курортов словосочетание «замок огненных грез», выведенное на английском языке. А что? Вполне нормально звучало для гостиницы в 5 звезд. Именно столько их увидела в соответствующем месте договора. Был, правда, момент, что я напряглась, выясняя, как обстоят дела с визой, но меня тут же заверили, что киношники взялись все организовывать должным образом. Такое объяснение проглотила моментально и с удовлетворением. И вот вышла я из того здания, прижимая к груди пластиковую папочку со всеми нужными в поездке документами и со счастливой улыбкой на лице. Еще бы, ведь разрешилась проблема организации отпуска. Осталось всего лишь собраться в дорогу. Как только об этом подумала, так порулила к центру города. Это от того, что вспомнила, сколько лет моему старому, хоть и любимому купальнику. Вот и решила купить себе новый. Задумала и сделала. Как вернулась домой, сразу принялась примерять обнову. Покрутилась в новом бикини несколько минут перед зеркалом. И в голову пришло воспоминание, что мне в офисе показывали печатный лист с описанием климата на выбранном курорте и рекомендациями по необходимой для отдыха одежде. И пошла я тогда на него взглянуть. Однако, в том листке значилось, что нарядами набивать чемодан не следовало, ссылаясь на какое-то особенное сочетание жары и влажности, принимающая сторона давала совет довериться одежде местного производства. Перечитав их увещевание, вздохнула и пошла добавлять к отложенной для поездки сумме денег еще несколько сот долларов, раз предстояли дополнительные траты. Кстати, я даже не задумывалась тогда, какая валюта была в ходу на острове. Вот нисколько не напряглась с этим, решив, что ставшие привычными банкноты сойдут и там. А еще покидала все же в чемодан, помимо разной обуви и белья, несколько летних платьев и пару сарафанов. За ними туда же попадала некоторая необходимая мелочевка, парео, шляпа от солнца и мини-аптечка. Все, к поездке я была готова. В понедельник за 15 минут до назначенного времени уже стояла в оговоренном месте. Получилось замереть столбом на пересечении моей улицы и проспекта Мира. В ранний утренний час народу вокруг почти не наблюдалось. Это ли или унылая погода так влияла на настроение? Основа лил дождь, да еще и ветер нервировал сильными порывами. Но мне сделалось как-то не по себе. Вот я и хохлилась и застегнула наглухо молнию на куртке, надвинув капюшон на самый нос, несмотря на то, что стояла под зонтом. «Скорее бы автобус подъезжал», — бухтела чуть слышно, вращая головой во все стороны, потому что не знала, откуда его было ждать. А то мне уже как-то не по себе делается. Что-то во всем этом. Как-то оно все не так. Отчего-то очень хочется плюнуть на потраченные деньги и вернуться домой. Вот такой у меня сделался настрой. Возможно, что и развернулась бы назад к дому, да только в следующую минуту на свободной в этот час дороге показался туристический автобус. Яркий такой, раскрашенный, как будто извивающимися языками пламени. Он быстро приблизился, остановился прямо передо мной, и дверь его гостеприимно раскрылась. «Журавлёва Ирина Васильевна!» — свесилась ко мне с верхней ступени молоденькая миловидная девушка. Она только что оторвала взгляд от листа бумаги, что держала в руках. Должно быть, это был список туристов, и доброжелательно улыбнулась. «Поднимайтесь скорее к нам, не мокните, водитель сам управится с багажом». Я спешно закрыла зонт и занырнула в тепло и сухость салона. Скинула с головы капюшон и направила взгляд вдоль прохода, стараясь рассмотреть своих попутчиц. Да, они были на месте. Глаза быстро прошлись по головам и насчитали их 8 штук. «Вот и все в сборе», — подтвердила мои подсчеты и мысли сопровождающие. «Теперь поедем без остановок, а значит, быстро достигнем цели. Ирина Васильевна, занимайте любое понравившееся место». Я далеко проходить не стала. Увидела, что уже во втором ряду слева оба кресла пустовали и села туда. А как устроилась, так начала смотреть прямо перед собой ветровое стекло автобуса. Мелькнула, правда, в голове мысль, что так не могла понаблюдать за остальными девушками программы «Невеста по вызову», но потом напомнила себе, что нам еще в аэропорту некоторое время ожидать рейса, то есть успела бы удовлетворить свое любопытство. Какой такой отбор внешности вели киношники, когда давали добро кандидаткам на участие в конкурсе? А в общем-то не очень меня эти мысли занимали. Я настраивалась в тот момент на перелет, так как самолетов несколько побаивалась. Вот и занялась самовнушением, что у меня все хорошо. И следовало расслабиться. А примерно через 20 минут мы выехали из города. Через столько же автобус стал притормаживать и отчего-то съехал с главной трассы. Мне это показалось странным. Возможно, поэтому приподнялась с кресла, чтобы обозреть окрестности. «А почему это мы предпочли эту дорогу?» Обратилась к девушке со списком, а еще повернула голову к другим туристкам, но все они сидели на своих местах спокойно, и неровности грунтовой дороги как бы нисколько их не напрягали. «Не переживайте», — подошла ко мне сопровождающая и положила руку на плечо, чтобы мягко, но настойчиво заставить опуститься на место. «Сейчас уже приедем». Мы и приехали. В следующую же минуту я заметила на дороге перед нами радужное свечение. Автобус к нему приближался, и оно становилось все ярче и ярче. А у меня на душе делалось тревожнее и тревожнее. И еще припомнила, что нечто подобное недавно видела. Где именно, сообразить не успела. «Постойте! Погодите!» — выкрикнула, обращаясь к водителю. Но он меня как будто не слышал и продолжал ехать прямо. И все присутствующие в автобусе как будто тоже ничего особенного не видели. Девушки и сопровождающие нисколько не обнаруживали беспокойства, обыкновенно так выглядели и посматривали по сторонам с полным безразличием. Одна я все порывалась вскочить с места и указать им на тревожащее меня свечение. И успела поймать на себе еще несколько неодобряющих взглядов со стороны, как в следующий миг радуга коснулась лобового стекла, а я спешно закрыла глаза, уже зная, что дальше предстояли испытания, и, возможно, возврата к прежней жизни не предвиделось.